отец Евлогий, послушник старца Хаджи Георгия. Хаджи Георгий – старец, живший на Афоне в XIX веке. О нем отцом Паисием написана отдельная книга. Над Кореей, если идти по направлению к Ватопецкому монастырю, находится келья святого Георгия Явленного. В ней подвязалось 6 хаджи Георгиевичей под руководством старшего из них, отца Евлогия. Позже к их общине примкнули 2 других брата, отец Пахомий и отец Георгий, которые таким образом стали внуками хаджи Георгия. Радостно наблюдать, как святая монашеская традиция передается последовательно от преподобных дедов к преподобному отцу хаджи Георгию, а от него к его духовным детям и внукам. Конечно, все они, в том числе отец Евлогий, заслуживают более обстоятельного рассказа. Однако, поскольку о них уже написал один монах из монастыря Симона Петра, земляк отца Евлогия, я ограничусь лишь случаем, который произошел со старцем Евлогием в конце его жизни и который показывает, как сей воин Христов до самой глубокой старости сражался с демонами. Когда он состарился и ему перевалило за 100 лет, он обычно проводил свое время, сидя на скамейке и читая молитву Иисусову. И вот однажды 2 его послушника, отец Пахомий и отец Георгий, пошли собирать маслины. Старец запер за ними дверь и, присев на скамейку, начал творить молитву Иисусову. Вдруг он услышал в келье сильный шум и прервал молитву. 30 бесов, разгневавшись на него, повалили его на пол и начали сильно бить. После этого старец, естественно, не смог даже на ноги подняться. В полдень отцы вернулись с послушания и окликнули старца, чтобы он отпер им дверь. Да как было несчастному старцу в таком состоянии услышать их и подняться на ноги? Отец Георгий заподозрил неладное, пролез через окошко, отпер дверь, и оба монаха с тревожным чувством вошли в келью старца. И что же они увидели? Отец Евлогий лежал на полу весь побитый и, как ни в чем не бывало, обращался к ним. «Слышишь, 30 бесов собрались, чтобы меня побить. Не один и не 2, а 30». В келье у него висел деревянный крест, перед которым он обычно молился. Однажды во время его молитвы через окно внутрь вошел бес, чтобы помешать старцу. Внезапно отец Евлогий увидел, как крест сам снялся со стены и приблизился к демону, так что тот немедленно исчез. Затем крест сам вернулся на свое место. Так отец Евлогий подвязался до 108 лет, и когда он духовно созрел, и ему пришло время отходить вместе со своими духовными богатствами из всей жизни в вечную, ему было возвещено Богом, чтобы он приготовился к этому сам, а также подготовил своих братьев, давая им последние советы и благословения. «Я, братья мои, уже ухожу, иду к святому Антонию. Позже и вы придете туда, в рай. Ты, отец Георгий, проживешь 80 лет». После этого благословенный раб Божий Евлогий причастился и упокоился о Господе 11 апреля 1948 года. Отец Георгий, когда ему исполнилось 80 лет, сказал: «В этом году я умру, так предрек мне старец. Врач же, видя его крепость, говорил ему: ты проживешь еще 30 лет». Вскоре после своего 80-летия отец Георгий отошел ко Господу, и все вокруг удивились.